Different countries, different style, but the same guns, the same streets. Также и в России. Red and blue bandanas, grips and blue teams. All this gangsta shit is making y'all so sick. But please take a visit to the streets to see. But if it's so, homie, you don't know me. Все типа по-русски, а мы типа не негры. За океаном негры труд об асфальт кеды. Пахнет порохом, и тут и там. Нига дает фору копам, а мы мусорам. This is the criminal street that they time to watch. This is the place of crooks that sip in the Yaki's lounge. This is the place where you can fuck around with anybody. This is the hood where you can go to gangsta party. All them niggas and them thugs driving the six folds with dubs. If you're not from the hood, homie, the hood's not but drugs. Trust me, sold to the grownest kid, police watching. You better be quiet or it's gonna be a drive. Booty hoes with them pins, crackers and drug dealers. Money on my mind, guys, and hustlers. Niggas flickers, you clack, clack, the 4-4 is charging. Bow, bow, bow, bow, the witnesses are dying. This is the criminal street that dead times watch. This is the place of crack that's sipping the Yaggers lounge. This is the place where you can fuck around with anybody. This is the hood where you can go to gangsta party. Red and blue bandanas, grips and blue themes. All this gangsta shit is making y'all so sick. But please take a visit to the streets to see. But if it's so, homie, you don't know me. Все типа по-русски, а мы типа не негры. За океаном негры труд об асфальт кеды. Пахнет порохом, и тут и там. Нига дает фору копам, а мы мусора. Порода борзых псов, уличных поэтов, прожитая нами, рождает новые куплеты где-то в русском гетто. Среди ментов и криминала отстреливаем рифмы из пятого угла подвала. Железные прутья будем гнуть, как спицы, подлецы, не иначе. Смотри на лица, кто-то тащит телек в ломбард, чтобы похмелиться. Кто-то ломбик выставил и хочет скрыться. Если мутишь крупно, не забывай делиться. Не пали контору, дел хватает, прокурор.